Теперь, оглядываясь назад, я с недоверием вспоминаю прошлые спокойные деньки. Подумать только, у нас были даже выходные, аж 2 дня в неделю, целых 2. Я сейчас как-то вообще сомневаюсь в том, что можно столько бездельничать. Сказать, что работа пошла полным ходом, это явно поскромничать. Даже по ночам под подушкой бормочет динамик системы лингвообучения. Учим язык. И в самом деле отдавать команду на английском языке – это моветон. Вот и учимся. Хорны – русскому языку, а я, как их командир, изучаю язык личного состава. Правда, не я один тут такой невезучий. С динамиками под подушкой спят все мои товарищи и почти весь комсостав полка. Можно подумать, нас решили доукомплектовать хорнами или вайнами до размеров дивизии. Даже Седова не миновала чаш сия. Единственное, что ненадолго отвлекло нас от повседневной пахоты, это неожиданный визит в Москву. Примечательно, что нас всех срочно переодели в гражданку, во вполне себе сносные костюмы. Впрочем, не возбранялось и собственные задействовать, у кого он есть, разумеется. Если у кого-то не имелось своих, привезли и выдали. И точно по размеру, надо сказать. И никаких там свитеров и джинсов на это особо указали. Привезли нас всех в столицу, разместили в ведомственной, очень, кстати, неплохой гостинице. Подъем в 8 утра. Морду, зубы, волосы в порядок привести, легкий завтрак, и автобусы выруливают на улицу. Как оказалось, нас всех ожидает награждение. И ладно бы в Кремль повезли, и хотя бы в Министерство обороны. И вот хрен там. Какое-то официальное здание, не знаю, не мастер в этих сложностях разбираться. И награды нам вручал замминистра обороны США. Вот это здрасте. Такого фортеля никто из нас и не ожидал. Орден Легион Почета, 4-я степень. Как нам объяснили, именно такой наградой можно награждать военнослужащих других государств, если они совершили нечто чрезвычайное и героическое. Хорошо, хоть я на службе никаких наград не ношу, то было бы как-то трудновато объяснить моим новым подопечным ее происхождение. И снова понеслось: марш-броски, тренировочные прыжки, штурмовая полоса и дофига еще чего. Хорны буквально валились с ног, так что в столовой им выделили специальный рацион. Это позволило несколько приободрить бойцов. Все же их привычные пайки не были рассчитаны на такие нагрузки. Кстати, в процессе всего этого возник и еще один прелюбопытный вопрос. И вскрыл эту тему никто иной, как наш начфин. Отловив меня в коридоре столовой, он поинтересовался, определен ли вопрос о денежном довольстве новых бойцов. Ничего конкретного я ему на это ответить не мог, и пошел с данным вопросом комполка. Почесал в голове Горбатов. А ведь и верно. Как ни странно, данная тема как-то проскочила мимо высокопоставленных кабинетов. Это с точки зрения хорнов все логично. Принесли клятву командиру, и далее уже не их головная боль. А нам что делать? Статус новых бойцов не определили до сих пор. Кем их считать? Военнослужащими Российской Федерации? Так они не приносили присяги. Моими личными наемниками? Ага, без денег-то. Да и нет у нас в армии такой категории военнослужащих. Ну, твои головорезы, ты их и строй должным образом, подвел итог размышлениям полковник. Легко ему говорить. Там, на их родной планете, фактически какой-то феодализм. И какую-то клятву они своему капитану дают. Научники на эту тему нас уже просветили. И насчет соответствующей церемонии они тоже кое-что раскопали. Так что, с одной стороны, проблем быть не должно. Новый клан, новый тип род, соответственно, и старая клятва уже не рулит. Но присягают хорны обычно конкретному человеку, главе клана или капитану. Кто им будет в данном случае? Я? Вот уж здрасте. Один раз они мне уже поклялись. Что же, все отменять? Не покатит. После вечерней поверки отлавливаю в коридоре Матоя. Через 10 минут всем десятникам собраться у меня в комнате. «Есть!» – отвечает он уже вполне по-русски. И через указанное время вся троица сидит у меня. Да, я живу теперь вместе со всеми. Только комната у меня отдельная, но в этом же здании на 2-м этаже. Итак, десятники. Их 3. Матой. Старший, он обычно передает мои распоряжения всем остальным. Так как-то уже само собой устаканилось. Гашан. Немногословен, физически он самый крепкий из всех троих. Ладон. Этот, пожалуй, самый любознательный из всех троих. Именно его отделение тогда и установили у китайских тяжелых пулеметов как самых сообразительных, быстрее всех освоивших незнакомое оружие. По-русски все уже более-менее понимают и кое-как могут даже и говорить. В этом немало поспособствовали занятия с инструкторами, что-что, а не нормативную лексику народ воспринял уже на третий день. В вольном пересказе Хорнов эти выражения зазвучали и вовсе необычным образом. Это уже и я могу понимать, знания их языка для таких вещей вполне хватает. «Вот что я вам скажу», – обвожу троицу внимательным взглядом, – «через 3 месяца у вас экзамен, наверное, самый серьезный из всего, что у вас было в жизни раньше». Готовы ли вы? Не спешите, я хочу услышать мнение каждого. Они уже знают. По старой традиции первым высказывается самый младший по званию. Ну, звания у них тут одинаковые, так что выступают они обычно по старшинству нахождения в должности. А вот тут на первом месте стоит Гашан, Матой идет вторым. Тут надо сказать, что десятников у нас не хватает. Да и не все раненые могут принимать участие в обучении. Трое еще в госпитале, остальных свели в команду выздоравливающих. Бегать с нами они пока не могут, врачи не разрешают. А вот стрелять и слушать – это им вполне по силам. Старшим команды выздоравливающих по рекомендации Гашана поставили одного из них самих. Но формально он рядовой, повышения в чине не произошло, поэтому на данном совещании он не присутствует. Еще одна любопытная подробность. Когда морпехам сообщили о том, какое звание носит их командир, они это восприняли как должное. Капитан, он для них и на суше капитан. Сойдя на берег, он своей должности не утрачивает. Не слишком сложной оказалась для них и вся прочая система наших званий. Единственное, что их сначала озадачивало, так это существование различных родов войск. У воинов такого нет. Но уяснив соответствие морских и сухопутных званий, они как-то очень быстро к этому привыкли, и вопросов более не возникало. А отсюда мне уже было как-то легче подвести их к мысли о том, что во главе всех этих различных формирований должен стоять кто-то крайне серьезный и суровый. Про себя они окрестили такого человека главным капитаном и успокоились. В их истории, оказывается, такие прецеденты были, но за давностью времен про это никто ничего конкретного сказать уже не мог. Из Хорнов, разумеется. Их как-то вот истории не обучали в свое время, другие занятия и имелись. Но про прецеденты помнили многие рядовые и считали это вполне обоснованным в определенных обстоятельствах. Надо, будет такая должность, и человек на этом месте. Не надо, не будет. Более того, рассказы о выдающихся деяниях некоторых таких глав капитанов заучивались наизусть, как назидание рядовым и даже офицерам. Отыскался таковой главкапитан и в наших краях. Ну, тут, я думаю, особых вопросов ни у кого не возникало. Так что присягу воинскую парни мои приняли, как и положено, и со всей серьезностью к этому отнеслись. Вот же, блин, уже их своими называю. А так, в принципе, дело-то и обстоит, понемногу привыкаем друг к другу, живем рядом, едим, бегаем, все совместно. Так, в общем, все и идет помаленьку. С зачислением Хорнов на воинскую службу пришлось и воинские звания приводить в соответствие с общепринятыми. Все десятники стали старшинами, впрочем же, присвоили звание рядовых, а вот офицер пока один. Я сам. Никого другого у нас не имеется, рано пока настолько резко привычный порядок ломать. Правда, слона мои парни сильно уважают, имели счастье видеть его на тренировке. Но вот кто их реально всех потряс, так это Якупов. Такого мастера по всевозможному членовредительству еще поискать. Как он их по полу валял, я аж залюбовался. А сами хорны прониклись к нему каким-то особым, почти религиозным почтением. У них культ физической силы очень даже развит. Хилики на их флоте не выживают. Окончательно же он их добил, когда стал учить их бою на ножах. Тут вообще все вопросы отпали окончательно. Неожиданно на горизонте вновь нарисовался Начфин, сообщил, что надо бы ребяткам зарплату получить. Тоже вопрос, куда им деньги девать? В их реальности все обстояло просто. Положенное жалование пересылалось домой. На это целые семьи жили, и даже некоторые деревни, ибо существенными деньгами там никого особо не баловали. Заработок обычного матроса порой превышал все, что можно было заработать на гражданке. Рассказывали они мне про то, как их семьи в деревнях живут. Что-то очень неслабо напоминало мне Японию или Китай, такими, как их иногда в кино показывают. Там, правда, рис не возделывают, у них другие культуры в ходу. Ну и рыбу ловят, это уж само собою, море же вокруг. Живут бедно. Впрочем, так было всегда, ничего другого они никогда и не знали. Вайны – совсем другая песня. У них условия жизни куда как более комфортные. Ну, так это же офицеры, белая кость, так сказать. Хотя и они неженками не являются. По той информации, что нам притащили научники, в воинских семьях начинают воспитывать мальчиков чуть ли не с 4-летнего возраста. Физические упражнения, военное дело и все, что этому сопутствует. А с 15 лет они уже начинают проходить практику на боевых кораблях и в боях участие принимают. Гибнут, не без этого. Но в семье к такому событию относятся с пониманием. Это путь каждого настоящего мужчины. Здесь, кстати, и с хорнами различия не столь существенны. Военное дело и там является самым уважаемым родом деятельности. Словом, такая вот современная Спарта, только в морском варианте. Так что, получив в первый раз деньги, народ реально озадачился. Девать-то их куда? Семьи они и вовсе хрен знает где. Увидятся ли они когда-нибудь вообще? Большой вопрос. А никакого досуга хорнам на кораблях не полагалось. Песни они свои там пели, в складчину стол праздничный иногда организовывали. Вот и все времяпровождение, свободное от службы время. Да и было его не так уж и много. Будучи, так сказать, в командировке в США, они там мало чего успели увидеть. Как-то вот не до этого было. А вот все, что происходило здесь, это их реально интересовало. Задавать вопросы командиру они как-то не решались. Зато на десятников насели со всей возможной силой. А уж те, повертевшись так и сяк, пришли с этими проблемами ко мне. Ну, а я с аналогичным вопросом уже к седому. «И что ты от меня хочешь?» – поинтересовался полковник. «В город, что ли, их выводить? Так особый отдел ежа против шерсти родит при такой новости». «Ну, для начала хоть в жилой городок. Там, кстати, и кафе у нас есть. Попробуют чего-нибудь непривычного». «А что скажут медики?» – покосился на меня комполка. «Массового заворота кишок у твоих головорезов не произойдет?» «До сих пор как-то проносило». «Да, первый такой выход я надолго запомню». Пошли пока что только старшинским составом, на хозяйстве временно остался Якупов. Капитана мои подопечные готовы слушать сутками, и на спарринг с ним выходят с огромным удовольствием в любое время дня и ночи. Хорны, переодетые в нашу форму, выглядели вполне привычными парнями. Ну, внешность восточная, так и что с того, у нас что ли таких типажей нет? Да хоть бы тех же бурятов взять, в полку целый взвод только ими укомплектован. И прочие есть. А вот что моих старшин реально потрясло? Девушки на улице. Бараны эдакий. Я совсем про это забыл. Мои парни чуть не поперхнулись прямо на месте. Ведь мог бы подумать. Они же у себя в море женщин подолгу не видят. А уж на чужой планете так и вовсе. На что Гашан, парень выдержанный. Так и он аж в лице переменился, особенно когда кто-то из девчат мне приветливо рукой помахал. Ну, я ж тут вовсе не затворником, все время жил, есть и у меня знакомые. «Дима, привет!» – Галя слегка приобняла меня за плечи. «Чего тебя не видно-то последнее время? Совсем запропал куда-то?» «Командировка», – смущенно развожу руками. «И, разумеется, насквозь секретная. Других у нас тут не бывает». Галя усмехается. Ее отец служит в штабе 1-го батальона, майор, так что все она прекрасно понимает, и что у нас за часть такая, и какие тут могут быть командировочки. А ребята эти откуда? Что-то я их не встречала раньше. Пополнение молодое, так сказать. Не салаги, разумеется, но у нас недавно. Учим помаленьку. Она с интересом разглядывает моих спутников. «Знакомься, Гоша, Матвей и Долен. Прошу любить и жаловать». Этот вопрос мы со старшинами обговорили еще раньше. Пришлось намекнуть им на коварные происки могущественных противников. Мол, не время сейчас им называть свои настоящие имена. Враг не дремлет. Оттого и псевдонимы я им подобрал, созвучные с истинными именами, но всем окружающим вполне понятные. Так и они путаться не будут. Разве что Долон, ну ничего, сошлюсь на то, что он не здешний. Тут надо сделать небольшое отступление. Ввиду отсутствия финансов, а также исходя из некоторых иных соображений, никто из хорнов ранее не посещал гарнизонный чипок и прочие торговые точки. Так что наших женщин они практически не видели, разве что мельком и в военной форме. Что, кстати сказать, немало их в свое время удивило. Пришлось пояснить, что у нас служат все, без различия по половому признаку. Приняв и это, народ более вопросов не задавал. Вообще, надо сказать, что в их традиционном обществе женщины занимают раз и навсегда отведенное им место. Матери – хранительницы очага и воспитательницы маленьких детей. С момента достижения мальчиком возраста, пригодного для, так сказать, профориентации, им занимаются старшие мужчины. Те, кто по каким-либо причинам не способен работать или воевать. Они-то и дают им первоначальные знания. Женщины хорнов носят одежду четырех цветов. Серые, незамужние, совершеннолетние девушки. Синие, жены моряков. Черные, те, кто работает на земле. Белый цвет, цвет вдовства. А вот несовершеннолетние, то есть до 14-летнего возраста, девочки могут носить... Все три первых цвета в любом сочетании. У женщин-воинов все иначе, там цветов намного больше, но цвет вдовства одинаков везде. Правда, у них и одежда куда более изысканная и разнообразная, так что перепутать воинов и хорнов невозможно даже внешне. А тут? Галя одета в изящное светло-кремовое платье с короткими рукавами, так что руки видны выше локтей, ну и ноги, соответственно. Тоже хорошо видны. Легкие туфли, красивая сумочка, ей явно больше 14, и мои парни сейчас пребывают в тягостном недоумении, к кому ее отнести. Отец Гали, майор Коростылев, начальник штаба 1-го батальона. Все, положение тотчас же стало ясным. Дочь старшего офицера может носить какие угодно сочетания цветов и по умолчанию является объектом уважения и преклонения, ибо это дочь своего офицера. А вот к женам и дочерям противника отношение у них совсем иное. Хорнам разрешается грабить захваченные поселения. Более того, с каждого захваченного корабля штурмовик обязан принести не менее 20 килограммов трофеев, иначе пойдет еще раз. Не помню, сколько он там должен с берега притащить, но тоже немало. Вполне официально поощряется и насилие над женщинами противника, ибо обесчещенная женщина по их обычаям должна покончить самоубийством. Так что побежденный клан зачастую попросту уже не имеет возможности восстановить былую силу чисто физически, некому рожать новых воинов. А учитывая, что вайны практикуют тактику выжженной земли, ничего удивительного в этом нет. Постройки можно уничтожить орудийным огнем, а вот с людьми, с ними разберутся матросы штурмовых отрядов. И надо сказать, что среди моих гавриков тоже многие отметились на этом поприще. И ничего зазорного в том не видят. Таковы обычаи. Ну, надеюсь, что они ныне уже в прошлом. Иначе я самолично кое-кому оторву кое-что под корень голыми руками. «Посидим где-нибудь?» – наклоняет голову на бок девушка. «Я тут подруг жду. Ленка обещала подойти». «Так, а вот с этого момента поподробнее». Я с ней не так-то и давно знаком, и даже не слишком близко, но упускать такой момент не хочу. И где же? Так тут кафе рядом, кивает Галина влево. Аккурат, там мы и договорились. Бросаю взгляд на хорнов. Тут есть определенная тонкость. Пригласить куда-либо дочь или жену офицера они не имеют права, просто по определению. Но вот если она приказывает ее сопровождать... А тем более в том случае, когда они не сами по себе, а в присутствии командира, Его они должны сопроводить в любое место, если только он не укажет им обратного. Пошли, подвожу итог колебаниям личного состава. Кафешка эта была относительно новой и современной, построили ее совсем недавно. А среди прочих достопримечательностей особенно выделялось меню. Повара тут такой шашлык готовили, да и прочая кухня была ему под стать. Заминка возникла только в дверях. Старшины рассмотрели среди сидящих парочку старших офицеров и нерешительно затоптались. По их понятиям, в место, где отдыхают командиры, рядовым входить не разрешается. «Здесь мы не на службе», — разрешаю я ей эту проблему. «Сюда всем можно». С трудом преодолев внутреннее сопротивление, мои подопечные устраиваются в углу. Там сдвинуты три столика. За ними и сидят Галкины подруги. Цветник. И самый для меня приятный цветок – Ленка. Как давно я ее не видел. И, судя по искоркам в глазах девушки, она тоже искренне рада нашей встрече. Что-то мне подсказывает, что и Галя возникла на моем пути не просто так. Ведь ее отец, в принципе, мог разузнать о планировании моего выхода в жилой городок, а владея этой информацией, подстроить якобы случайную встречу с подругой и работы на 5 минут. Впрочем, какое сейчас до этого дело? Я ее вижу, и это здорово. А тут еще и шашлык принесли. К мясу у хорнов отношение особое. Штурмовиков им кормят специально, чтобы они были более агрессивными и сильными. У прочих матросов рацион несколько другой, менее калорийный, но вот вкусовые качества их протпайка оставляют желать лучшего, так что в нашей столовой мои парни просто-таки объедались первое время. А вот местный шашлык – это вообще нечто. Здешний повар Арам его так здорово готовит. Словом, первая порция попросту растворилась в воздухе, по-моему, даже не коснувшись стола. И понеслось. Официант только успевал бегать туда-сюда. Ну и разговоры. Ребята, понемногу освоившись и все время поглядывая на меня, оттаяли и начали отвечать девчонкам. А те, надо отдать им должное, тактично не лезли с совсем уж странными вопросами. По возвращении в казарму мои гаврики долго обсуждали этот выход. Так сказать, делились свежими впечатлениями. И уже через 2 недели пригласили меня попробовать понравившееся им блюдо в собственном исполнении. После чего пришлось отправлять 2 из них на стажировку, к Араму. Так что через некоторое время такие вот воскресные вечерние посиделки вошли у ребят в норму. А там и соседи подтянулись понемногу. Я уж молчу о том, что на местных девушек мои парни смотрели так... что, казалось, еще минуты, и глаза хорнов со звоном выскочат из орбит. И их вполне можно было понять. Там есть на что взглянуть.